Молли. Когда я пришла в Канада Билдингс, чтобы проверить, все ли готово к домашним родам, Молли не оказалось. Я приходила трижды, прежде чем нашла ее. На второй попытке мне почудился звук шагов в квартире, и я стала стучать. Внутри явно кто-то был, но дверь оказалась заперта, и никто не спешил мне открывать. В третий визит Молли наконец-то впустила меня. Выглядела она ужасно. Ей исполнилось всего 19, но она уже была бледной и измученной. Длинные сальные волосы свисали на грязное лицо, за юбку цеплялись два немытых мальчика. С моего первого посещения, когда я предотвратила избиение, прошла неделя, и осмотр комнаты показал, что ситуация не изменилась к лучшему, только к худшему. Я сообщила Молли, что мы переоценили пригодность ее квартиры для домашних родов, и ей было бы лучше перебраться на это время в больницу. Она совершенно равнодушно пожала плечами. Я подчеркнула, что она не посещала никаких женских консультаций, и это могло быть опасно. Она снова пожала плечами. Чувствуя, что ни капельки не продвигаюсь, я спросила, как получилось, что 4 месяца назад медсестра оценила ваш дом как пригодный для домашних родов, а теперь нет. Она ответила, ну так мамка моя приходила и все прибрала. А наконец-то хоть какой-то отклик. На сцене появилась мама. Я попросила у Молли адрес. Квартира находилась в соседнем квартале. Отлично. Будущим матерям приходилось заранее договариваться о пребывании в больнице через своего врача. Я совсем не была уверена, что Молли этим обеспокоилась. Она казалась слишком неряшливой и безразличной, чтобы беспокоиться о чем бы то ни было. А если она не пойдет в женскую консультацию, то не потрудится и изменить условия проведения родов, подумала я, представляя полуночный вызов Нонатус Хаус через 2-3 недели, который нам придется принять. Я решила повидаться с ее матерью и обратиться к Моллиному врачу. Канада Билдингс, носящие имена Онтарио, Баффин, Гудзон, Оттава и тому подобное, представляли собой 6 кварталов плотно населенных многоквартирок, лежащих между туннелем Блэкхолл и Блэкхолл Стирс. Дома были 6-этажные, очень примитивные, с водопроводным краном и туалетом в конце каждого балкона. Понять, как кто-либо мог жить там, поддерживая порядок и сохраняя чувство собственного достоинства, было выше моих сил. Я слышала, что в Канада Билдингс живет около 5000 человек. Я нашла квартиру Моллиной матери Марджери в Онтарио и постучала. Радостный голос ответил: «Проходь, дорогуша». Обычное истенское приглашение, кем бы гость ни оказался. Дверь была открыта, так что я прошла прямо в главную комнату. Когда я вошла, Марджери повернулась, сияя яркой улыбкой, которая стерлась, стоило ей меня увидеть. Руки повисли вдоль тела. «Ой, нет, нет, не опять. Ты пришла по нашу, мол...» Она опустилась на стул, закрыв лицо руками, и зарыдала. Я смутилась, не знала, что делать или сказать. Некоторые люди обладают способностью справляться с чужими проблемами, но только не я. Честно сказать, чем эмоциональнее попадаются люди, тем хуже у меня получается. Поставив свою сумку на стул, я просто молча села возле нее и решила воспользоваться шансом осмотреть комнату. После убогого жилища Молли я ожидала, что дом ее матери окажется не лучше, но разница была просто поразительной. Комната оказалась чистой, опрятной, в ней приятно пахло, на чистых окнах висели симпатичные занавески, на газовой плите закипал чайник. Марджери была одета в чистое платье и передник, аккуратно зачесанные волосы смотрелись очень мило. Чайник навел меня на мысли, и когда рыдания пошли на убыль, я предложила: «Может быть, по чашечке чая? Что-то у меня во рту пересохло». Женщина просияла и воскликнула с типичной кокнейской любезностью: «Извиняй, сестра, не вбирай в голову, я завелась из-за мол». Она занялась чаем, отчего ей явно полегчало, слезы высохли, и в следующие 20 минут все всплыло, все ее надежды и душевная боль. А Молли была младшей из 5 детей и никогда не знала отца, убитого в Арнаме во время войны. Всю семью эвакуировали в Глостершир. «Не знаю, то ее так расстроило или что, но с остальными-то все в порядке», — недоумевала Марджери. Семья вернулась в Лондон и обосновалась в Онтарио. Молли, казалось, привыкла к новой обстановке и школе, где, по словам учителей, делала успехи. «Она была как звездочка», — вспоминала Марджери. «Завсегда лучшая в классе. Могла бы быть секретаршей и работать в конторе в Вест-Энде, да. Ох, это разбивает мне сердце. Каждый раз, как об этом думаю». Она всхлипнула и вытащила носовой платок. Ей было годков 14, когда она встретила это свое дерьмо. Его звать Ричард, а я прозвала Дирм Ричард. Женщина хихикнула своей шуточке. Потом дочь стала припоздняться, говоря, что ходит в молодежный клуб, но я-то вызнала, что она мне врет. Спросила у пастора, так он и сказал, что, мол, в него даже не записано. Потом она и вовсе не пришла ночевать. Ох, сестра, вы даже не представляете, что делает такое с матерью. Аккуратненькая маленькая женщина уткнулась в передник и тихонько зарыдала. А ночь за ночью я ходила по улицам, разыскивая ее, но без толку, конечно, без толку. Она являлась домой под утро, выливая на меня ушат лжи, словно я придурочная какая, чтобы в это верить, и уходила в школу. Когда ей исполнилось 16, она заявила, что выходит замуж за это своего Дика. Я поняла, что она беременна, и сказала: «Это лучшее, что ты можешь сделать, милочка». Они поженились и сняли две комнаты в Баффине. Молли с самого начала не занималась домом. Марджери приходила к ней, пытаясь показать дочери, как содержать комнаты в чистоте и порядке, но все оказалось напрасно. В следующий раз она обнаруживала такую же грязь, как и прежде. «Не знаю, в кого она уродилась такая ленивая», — сетовала Марджери. Поначалу Дик с Молли выглядели вполне счастливыми, и хотя у Дика, кажется, никогда не было постоянной работы, Марджери надеялась, что у дочери все сложится хорошо. У молодых родился первый ребенок, и Молли казалась очень довольной, но потом все начало стремительно ухудшаться. Марджери замечала синяки на шее и руках дочери, фингалы, хромоту, и каждый раз Молли уверяла, что просто упала. У Марджери появились подозрения, и ее отношения с Диком, никогда не отличавшиеся сердечностью, окончательно испортились. «Он меня ненавидит», — всхлипнула она, — «и никогда не позволит приблизиться ни к ней, ни к мальчикам. И я ничего не могу поделать, не знаю, что хуже, знать, что он бьет мою дочь, или знать, что он бьет детей. Лучшим временем были те 6 месяцев, когда он сидел. Тогда-то я знала, что они в безопасности». Женщина снова разрыдалась, и я спросила, а могут ли как-то помочь социальные службы. «Нет, нет, она и слова супротив него не скажет. Он к ней так присосался, что я не думаю, что ее собственная голова еще варит». Я почувствовала глубокую жалость к этой бедной женщине и ее недалекой дочери, но больше всего я жалела 2 несчастных маленьких мальчиков, которых видела в тот приход, когда помешала побоям. А теперь и 3-й ребенок был на подходе. Я сказала: «Прежде всего я пришла к вам, чтобы поговорить о ребенке, который вот-вот родится. Молли оформила домашние роды, но, уверена, это получилось лишь потому, что перед оценкой квартиры вы приходили прибраться». Она кивнула. «Теперь мы считаем, что ей лучше рожать в больнице, но она должна сама записаться на больничные роды, а для этого сходить в женскую консультацию. Не думаю, что она это сделает. Вы можете помочь». Марджери снова разрыдалась. «Я сделаю все на свете для нее и ее деточек, но этот Дирм Ричард просто не позволит мне к ним подойти. Как же мне быть?» Обкусав ногти, женщина высморкалась. Ситуация была щекотливой. Я подумала, что можно просто отказаться принимать роды дома и сообщить об этом врачам. Тогда Молли скажут, что она должна пойти в больницу, когда они начнутся. И если она откажется от дородового ухода, эта ответственность целиком и полностью ляжет на ее плечи. Оставив бедную Марджери один на один с печальными мыслями, я вернулась к сестрам. На деле вопрос о пребывании Молли в больнице был улажен без ее активного согласия, и я думала, это будет последним, что мы о ней услышим, но жизнь распорядилась иначе. Около 3 недель спустя Сент-Раймондовским акушеркам позвонили из Попларской больницы с вопросом, могли бы мы организовать послеродовые визиты к Молли, выписавшейся вместе с ребенком на 3-й день после родов. Случай был практически беспрецедентным. Все дни все врачи, обычные люди, признавали, что роженица должна 2 недели провести в кровати. Очевидно, Молли, взяв ребенка, отправилась домой, и это считалось очень опасным. Сестра Бернадетт сразу помчалась в Баффин. Она доложила, что Молли дома выглядит гораздо более чистой, но такой же угрюмой, как обычно. Дика дома не было, предполагалось, что он присматривал за сыновьями, пока жена находилась в больнице. Но как там вышло на деле, никто не знал. Марджери предлагала помощь, но Дик отказался, заявив, что это его дети, и он не позволит надоедливой старой кошелке совать нос в его семью. В квартире не было никакой еды, возможно, Молли это предчувствовала, потому и выписалась. У нее не было денег, но по дороге домой она заглянула в мясную лавку и выпросила 2 мясных пирогов в долг. Мясник знал и уважал ее мать, поэтому и согласился. Когда пришла сестра Бернадетт, 2 маленьких мальчика, одетые только в грязные рубашечки, сидели на полу, жадно поедая пироги. Сестра Бернадетт рассказала нам, что Молли почти не говорила. Она согласилась на осмотр и обследование ребенка, девочки, но всю дорогу продолжала угрюмо молчать. Сестра сказала, что собирается сообщить Марджери о возвращении дочери. «Делай, что хочешь, вот и все, что она получила в ответ». Марджери понятия об этом не имела и сразу же побежала в Баффин. Увы, дико угораздило вернуться в то же время, и они столкнулись на лестничной площадке. Спьяну он сделал в ее сторону выпад, но Марджери увернулась. Если бы он ее ударил, она упала бы на каменную лестницу. Теперь все, что оставалось бедной женщине, так это покупать еду и оставлять ее дочери на лестничной площадке за дверью. Обычно мы навещали матерей с младенцами дважды в день в течение 2 недель. С чисто медицинской точки зрения с Молли и ребенком все было в порядке, но в остальном ситуация оставалась такой же плачевной, как и всегда. Временами Дик появлялся дома, временами пропадал. Бедная Марджери никто никогда там не видел, а между тем она могла бы существенно изменить жизнь Молли и малышей. Одна ее жизнерадостность разрядила бы атмосферу в доме, но ей не позволяли войти. Женщине приходилось довольствоваться визитами в Нонатос Хаус, чтобы разузнать у сестер, как дела у ее дочери и внуков. Однажды она принесла нам мешок детской одежды и попросила передать его Молли, сказав, что не хочет оставлять перед дверью, вдруг украдут. Следующие несколько дней Молли посетили несколько медсестер, и все говорили о пугающих условиях. Одна рассказала, что ее чуть не вывернуло, пришлось бежать на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и справиться с позывами желудка. На 8 вечер пошла я, но на стук в дверь никто не ответил. Дверь оказалась заперта, поэтому я постучала еще раз и снова не получила ответа. Я подумала, Молли занята ребенком и не может ответить. Было только 5 вечера, поэтому я отправилась по другим вызовам, намереваясь вернуться позже. Я вернулась в Баффин около 8. Уставшая, я медленно поднималась на 5-й этаж, испытывая сильное искушение уйти. В конце концов, с медицинской точки зрения, с Молли и ребенком все было хорошо, а в нашу компетенцию только это и входило. Но что-то заставило меня взять себя в руки, и я продолжала из последних сил тащиться вверх по лестнице. Я постучала и опять не получила никакого ответа. Постучала еще раз громче. Не может же она до сих пор быть занята. Дверь открылась этажом ниже, и из нее высунулась какая-то женщина. «Нету ее», — заявила она, и сигарета повисла у нее на нижней губе. «Нету? Не может этого быть, у нее только родился ребенок». «А ее нету, говорю же. Я видала, как она уходила, вся такая расфуфыренная». «Куда же она пошла?» В голове мелькнуло предположение, что она могла отправиться к матери. «А она была с 3 детьми?» Моя собеседница залилась смехом, и сигарета упала на пол. Женщина нагнулась за ней, и бегуди заклацали друг об дружку. «Че, 3 детей? Да ты, должно быть, шуткуешь. Какой ей прок сейчас в 3 детях, а?» Мне совсем не понравилась эта женщина. Было что-то неприятное в той всезнающей улыбке, которой она мне улыбалась. Я отвернулась от нее и снова постучала, и даже прокричала в щель для писем. «Впустите меня, пожалуйста, это медсестра». Внутри явно кто-то шевелился, я это отчетливо слышала. Смущаясь от того, что грубая женщина подглядывает за мной и смеется, я опустилась на колени и заглянула в щель для писем. С той стороны двери на меня пристально смотрели 2 глаза. Ребенок, не мигая, изучал меня 10 секунд, а потом исчез. Это позволило мне рассмотреть комнату. От оставленной без присмотра керосинки исходил слабый зеленовато-синий свет. Рядом стояла коляска, в которой, как я предположила, спал младенец. Один мальчик бегал по комнате, второй сидел в углу. Я резко выдохнула. Женщина, должно быть, это услышала. «Теперь ты веришь? Я же говорила, что видала, как она ушла». Тогда я решила заручиться ее поддержкой. Она могла бы мне помочь. «А мы не можем оставить 3 детей наедине с керосинкой. Если они повалят ее, начнется пожар. Но если Молли ушла, где же отец?» Женщина подошла ближе. Ей явно нравилось сообщать плохие новости. «Этот Дик, он настоящий пройдоха, помяни мое слово. Ты бы не захотела иметь с ним никаких делишек. Он ее до добра не доведет, да она и сама-то гулящая, не больно лучше. Ох, какой стыд, говорю я нашей Бетти, какой стыд, говорю я, бедные маленькие детишечки, они ж не просили, чтобы их рожали, так? Я всегда говорю это». Я оборвала ее. «Это керосинка, смертельная опасность, я собираюсь заявить в полицию, мы должны туда войти». Глаза женщины заблестели, и, причмокнув, она схватила меня за руку и сказала: «Ты будешь звать полицию, так? Боже мой». Она умчалась на балкон ниже и постучала в еще одну дверь. Я представила, как она будет разносить новость по всему Баффину, даже если это займет всю ночь. Усталость как рукой сняло, и я припустила вниз по лестнице на улицу, а потом в ближайшую телефонную будку. Полиция с беспокойством выслушала мой рассказ и сообщила, что они сейчас же прибудут. Дальше я побежала в Онтарио сообщить Марджери, бедная женщина. Когда я рассказала ей, она согнулась пополам, словно ее ударили в живот. «Ох, нет, я больше не вынесу», — застонала она. «Я так и думала, на игрища свои пошла». Я была столь невинна, что не поняла, о чем идет речь. «На какие игрища?» — спросила я, думая, что она имеет в виду дартс, бильярд или азартные игры в местном пабе. Марджери страдальчески на меня посмотрела. «Не бери в голову, голубушка, не нужно тебе о таких вещах знать. Я должна пойти присмотреть за деточками». И мы пошли. Полицейские уже прибыли, вскрывали дверь. Я думала, они приведут с собой слесаря, но оказалось, большинство из них сами имеют неплохой опыт в этом деле. «Они что, в колледже это проходят?» — мелькнула у меня мысль. На балконе собралась толпа, Марджери протолкнулась вперед, заявив, что она бабушка, и когда дверь наконец-то открыли, первая зашла внутрь. Полицейские и я двинулись следом. В комнате было удушающе жарко и воняло гнилью, детей не было видно, кроме той, что блаженно спала в коляске. Я поспешила к ней, девочка выглядела, на удивление, ухоженной, чистой и сытой. Остальная часть комнаты была просто неописуема. Роя мух, в углу куча экскрементов и грязных подгузников, по которой ползали опарыши. Марджери вошла в спальню, нежно зовя мальчиков. Они сидели за стулом, заливаясь слезами, женщина взяла их на руки. «Ничего, мои лапоньки, бабушка с вами». Полицейские делали заметки, а я подумала, что, возможно, должна уйти, раз за малышей теперь, отвечает бабушка. Но в этот момент снаружи поднялся переполох, и в дверях появился Дик. Он явно не знал, что в его квартире находятся полицейские. Едва завидев их, он бросился было бежать, но путь к отступлению преградили собравшиеся зрители. Они впустили его, а вот выпускать не собирались. Возможно, за Диком числился десяток-другой должков перед соседями. Ему было вынесено предупреждение за халатность в отношении детей, не достигших 5 лет. Дик выругался, сплюнул и спросил, «А что с ними, малые в норме? Ничего такого, насколько я вижу». «Вам повезло, что с ними ничего не случилось. Оставив их одних, зажженной керосинкой, вы могли спровоцировать пожар, если бы они ее опрокинули». Дик начал оправдываться. «Это не моя вина, я керосинки не зажигал. То хозяйка, я не знал, что она уйдет и оставит ее, ленивая потаскушка». «Пусть только попадется на глаза, уж я ей всыплю по первое», — полицейский спросил. «А где ваша жена?» «А я почем знаю?» — Марджери напустилась на зятя. «Ах ты, окаянный, ты знаешь, где она, и это ты ее вынудил, свинья-то поганая». «Дик был сова невинность». «Чуть старая корова мелет». Марджери закричала было в ответ, но полицейский ее остановил. «Уладите свои разногласия, когда мы уйдем. Мы составили рапорт, что вам вынесено предупреждение за то, что вы оставили своих детей без присмотра и подвергли опасности. Если это повторится, с вас взыщут штраф». Дик подлизывался изо всех сил. «Вам не придется делать это, офицер, потому как этого не повторится, офицер. Я извиняюсь и прослежу, чтобы это в последний раз». Полицейские собрались уходить, и Дик заявил, указывая на Марджери, «И эту с собой заберите». И став страдальческий стон и крепче прижав к себе мальчиков, женщина обратилась к полицейским. «Я не могу оставить их здесь, малышку, мальчиков. Разве вы не видите? Я не могу их вот так оставить». Дик проворковал успокаивающим, ободряющим голосом. «Не волнуйтесь, мамаша, о ребятишках я позабочусь, нечего тут волноваться». Потом обратился к полицейскому. «Со мной ничего им не грозит, слово даю». Ни один из полицейских не был дураком, и никого ни на секунду не обмануло это проявление отеческой преданности. Но они не могли сделать ничего, кроме как вынести предупреждение. Один из них повернулся к Марджери. «Вы можете остаться здесь, только если вас пригласят, и, конечно, не можете забрать детей без согласия отца». Дик торжествовал. «Слыхала? Ты должна получить согласие отца. Отец — это я, и я не даю своего согласия, поняла? А теперь проваливай». И тут я впервые заговорила. «А как же новорожденная? Ей всего 8 дней, она нуждается в грудном вскармливании. Еще чуть-чуть, и она проснется голодной. А где Молли?» Не думаю, что до этого Дик обращал на меня внимание. Повернувшись, он осмотрел меня сверху вниз. Я практически чувствовала, как он раздевает меня глазами. Этот тошнотворный тип явно мнил себя божьим даром для любой женщин. Он подошел ко мне. «Не волнуйся ты, сестричка, моя хозяйка накормит ее, как только воросится. Она просто выскочила на минутку». Он взял мою руку в свои и погладил по запястью. Я резко ее отдернула. Мне хотелось ударить по этому ухмыляющемуся лицу, которое нависало над моим так низко, что я чувствовала его смарадное дыхание. Я с отвращением отвернулась. Он подвинулся еще ближе, в его глазах мерцал насмешливый интерес. Дик понизил голос так, что больше никто не смог бы расслышать. «Недотрога, да? Я знаю, как сбить с тебя спесь, мисс Недотрога. А я знал, как обращаться с мужчинами, вроде этого. Рост, великий уравнитель, и тут я ему не уступала. Мне не нужно было говорить ни слова. Я медленно повернула голову и, посмотрев прямо в глаза, выдержала его взгляд. Улыбка постепенно сползла с лица Дика, и на этот раз отвернулся он. Немногие мужчины способны выстоять перед полнейшим презрением во взгляде женщины». Безудержно рыдавшая Марджери стояла на коленях на полу, обнимая внуков. Один из полицейских подошел к ней, взял за локоть, помогая подняться на ноги, и тихо произнес: «Пойдемте, мама, вам нельзя здесь оставаться». Марджери встала, и дети молча отступили к стулу в спальне. Отчаянно застонав, женщина позволила полицейскому вывести себя из комнаты. Спотыкаясь, она вышла, разбитая, выглядела лет на 20 старше, чем когда входила. Толпа провожала ее сочувственными репликами. «Эх, бедняжка! Ох, какой стыд! Ну и как ее не пожалеть-то, бедолагу? Дурной он, вот и весь сказ». Говорю же, стыд-то какой. Ее повели обратно в Онтарио, а я вернулась в Нонатес-хаус. Той ночью мне предстояло о многом подумать.